А у него голодание трошки иначе. Но эту схему я вам не буду говорить, потому что она длительная, и все я вам не скажу. Можете почитать Николаева. Книга «Голодание ради здоровья». Николаева. Книга. Иван Григорьевич, а вот... Что такое? И этот Болотов, вы не считали его? Болотов, не считали вы? С Болотовым голодание Болотова я не знаю. А Болотова я знаю как академика, которого гнали, которого не... И он рекомендации толковые. Он сам, можно сказать, близок к атомщикам. И он был гонимый, умный человек, серьезный. Но там немного потом он позапутывался в оккультизме. И вот это его повлекло, как и всех других, ну, которые Бога не познали. А он, бедный, не познал Бога. Я не знаю, может, перед смертью. А так я читал его много. И могу даже вам одну из его систем сказать, как вот... Я не знаю, я за ним не следил, за Болотовым. А Болотов такой... Значит, мы с вами разобрали вот это, теперь не разобрали, мы выходим, отвлекаемся немного, не по моей вине, ну, не, может быть, и по моей вине. Значит, как выйти из этого состояния, когда мы ничего нам не надо, никаких у нас бед нет, у нас все хорошо. То, видимо, я близко, и вам плохо слышно, да? Слышно? Да. Значит, выходим таким образом. Это вот голодание, оно так. Работайте, кто что и делал, работать. Но если, конечно, грузчик, землекоп, там уж трудные очень работы, то давайте себе отдых хотя бы часок в течение дня, в середине дня. А если вы такие легкие работы, то я вам скажу, я во дворе почти не останавливаю разные работы, возле пчелок, еще там какие-нибудь, да и будучи только что с костылей слез, у меня силы немного было, а я не, ну, все равно трудился, вот, все эти 10 дней не прерывал, а был, когда в церкви был, со всеми встречался, никто не подозревал, что я уже вот 10-й день ничего не ем. Таких подозрений не было. Ну, если бы жена не проговорилась сыну, и сын не знал бы. Вот. На 8-й день проговорилась она. Кончился 8-й день, она проговорилась. Тот задал, говорит, что-то у папы, говорит, эти костюм как-то, он не входил в костюм, а то вдруг висит на нем костюм. И потом пришлось объяснить, ну, упрекнуть что жену, что она не выдержала слова. Так что очень хорошо... Не афишировать, что вы мучитесь, а то вам сочувствовать многие будут. Не надо, чтобы нам сочувствовали. Давайте будем так. Если мы это делаем тихонько, кто-то вас, кто помогает вам знать, а шуму не надо. Поняли? Слава Богу. Вот, потому что вам будут... Ой, что ж такое? Ай-яй-яй, а как это так? А как выдержать? А зачем оно вам? Вам надо быть внутренне готовыми, в Господе быть и все. Так что не афишируйте, пожалуйста, это дело. Вот. А делайте тихо, скромно, вот, в тишине и делайте с молитвами постоянно. Водичку пьете с молитвой, идете что-то делать с молитвой. И Бог... Да благословит вас на всяком месте. Ему не нужны ваши эти процедуры, что мы вот это люди навыдумывали себе. Нет, ему нужно, чтобы вы, страдая, очищали свой дух, чтобы приближались к нему. Вот и для того мы и собрались, если кто-то сюда пришел с другой целью от плоти, все, ну то с чем пришел, с тем и идет. Понимаете? А если мы во славу Бога будем это дело делать, а так подумаешь, там какое-то вот это голодание, так-то. Нет, дорогие, у нас не просто голодание, а у нас сближение с Богом. Это не чистый пост у нас, но это тоже пост, когда мы с молитвой делаем. Это какая-то, вот, ну, его, не называем мы его постом. Мы не имеем права называть такое. Но и не можем сказать, что это наше баловство ради нашего только тела. Тоже мы не имеем такого права, потому что мы перед Богом ходим. И Бог хочет и вас, молодую, и вас, старушку тоже, и вас тоже, брат пожилой. Он хочет, чтобы вы были телом тоже здоровенькие перед Ним стояли. И Он может вмиг приказать этому телу быть здоровым, оно будет здорово в сию минуту. Но когда Он прикажет, мы опять подарок получили, а поблагодарить забыли. А здесь мы получаем, берем. Он у нас, это же не наше, что мы вот это вот делаем. Это мы Господнее, но Он нам эти механизмы все так устроил, вот, а мы начинали, мы зауважали больше механизмы божественные, которые нам, мы с большим уважением относимся. И вот тогда, тогда, а так мы уподобимся миру, что мы кинулись в какое-то голодание, в какое-то еще что-нибудь. Это мы уподобим себя миру. Да не уподобит никто. Да и никто пусть на это дело не увязывается. И теперь не служите этим методом миру. Знаете почему? Есть родственники, есть близкие. Там сатана обязательно выработает такое, чтобы что-то перекрутилось, что-то не получилось, и будете виновны. Я бы с вами сейчас не встречался и не беседовал бы, если бы вы не были мои сестры и братья во Христе. Почему? Если вы больные, и мне больно. Об этом написано. Это не просто вот, словособрание какое-то, слово. Сочетание. Нет. Это искреннее. Искренне мы переживаем друг за друга. Я приболел, вы обо мне переживаете. Вы приболели, я о вас переживаю. И вот таким образом мы приближаемся к Богу. Почему? Потому как вы будете носить бремена друг друга, я буду узнавать, что вы мои. Если вы будете любить друг друга, буду узнавать. А если нет, не будете любить, не будете узнавать. Итак, попробуйте, пожалуйста, выйти с этого десятидневного, я вам буду называть. А трехдневную вы себе найдете это место. Хорошо? Я буду вам самое большое, на 10 дней говорить. Итак, первый день. Закончился 10-й день, 17 часов. 10-й день закончился. Он в 17 часов закончится, 10-й день. Берете. Вот примерно таких вот 4. А если вот таких вот помидорчиков 5 надо взять. Вот примерно себе засеките вот зрительно. Вот. Бланшировать помидоры вы все бланшировали, да? Это значит в кипяток, кипящая вода, кидаешь его в кипяток, эти помидоры, и они начинают кипеть. Уже с помидорами хочет закипать вода. Вы их бросили в кипящую, но она же охлаждается и хочет снова закипать. Вы видите, она закипает. Вы вынимаете и шкурку снимаете. Называется бланшировать помидоры. То есть ободрать эту шкурку, на которой могут быть и яды, что обрабатывали, или все. Мы скидаем это дело. Рядышком вода вторая кипит у вас. Разрезаем на тарелочке напополам эти помидорчики. У вас было 8, стало... Было 4, стало 8 половинок, было 5, стало 10 половинок. Эти половинки, пожалуйста, окунуть в ту вторую чистую кипящую воду. Еще там на плодоножке, еще там осталось что-то, а мы же плодоножку не выкидаем, так? Вот, когда разрезаем, оно же на ней весь помидор, если мы ее вырежем, то он рассыплется, и мы там не уловим с этой воды этого помидора. И так мы ее вытягиваем, и все кушаем, кроме этой плодоножки. Вот. Она тверденько на ней держится, и все кушаем. Скушать эти помидоры надо за полчаса. Жуете очень тщательно, пережевывая. даже каждую зернинку с тем, чтобы у вас во рту всосались все сахара. Потом глоток, теперь желание какое, только взял в рот и сразу раз, и уже и глотнул бы. Не глотайте, это искушение очень серьезно, глотнете, будете иметь неприятность. Начнется колики у вас, надо запустить систему. Поняли эту осторожность? Итак, внимательно, жевать будешь, дочка, и тоже сестра старшая, хоть зубов, может, уже маловато. Жевать будете сильно, у меня тоже мало зубов, вот, и пережевываю очень тщательно. Моя жена, она привыкла всегда шуметь, что я долго жую, вот, она раз-два не начала есть, уже кончила, а я только начинаю. Вот. Она выходила вот это, я сюда ехал до вас, она уже четвертый день выхода, ибо она еще она этим не занималась, а то решила попробовать. И вот она уже выходила, ой, Ваня, как трудно не глотнуть, я ее предупреждал, стоял, как она первая, ой, это так трудно не глотнуть, ты что, ты меня хочешь научить жевать так, как ты жуешь? Я говорю, да, это может быть еще треба больше тщательно, нежели я жевать, потому что это твое. И таким образом научилась жевать тут же и научилась вот съесть эти помидоры, потом мне пришлось над ней дежурить. Ибо, ну вот такая, она что берет, она раз-два перебила так, на серединку, на половинку и глотнула, и все. Кто так тоже делает, то вы помните, что в этом случае я вам сказал, может, задолго, обрати внимание на это, ну, пожалуйста. Вы знаете, что самое наилучшее со всех вот этих овощей – компактность и легкость усвоения, и взаимоотношение сахара, углеводы, и там даже и жиры есть, ну, натуральные, в зернышках особенно. Самое лучшее взаимоотношение, казалось, я раньше не обращал внимания, потом этот, ну, эта книга мне попалась в 89-м году еще, я ее забросил, она так и лежала где-то в ящику, тогда просмотрел, не нужно, а когда я сильно распух, я ее вытянул, вот, и прочитал там, что... Что-то мне не понравилось, я поначерку, ну, кто-то после меня будет читать, чтобы знали. Ну, человек не прославил Бога, а все время природа. Но очень хороший специалист, очень хорошо рекомендует. Только поправляю ему, где он природа, я Бог. Ему тут записал, там, если бы он жив был тут, ну, видимо, поругал бы меня, ну, а, или, может быть, покаялся, признал бы, что это. Так вот, книга вот эта, Поль Брех, «Чудо голодания», она есть в продаже у вас здесь, мне говорили, что это. Вы возьмите, почитайте, ну, там хороших рекомендаций, и те, которые без мяса не могут, он обращается, как и те с другими. Но я для отработанный у меня прием, который мне хорошо, и вот и других, вот, которые мы уже через мои руки прошло четверо. Я недавно опробирую эту систему, но четверо только. Если потом, то там уже там есть тысячи потом способов, что мы за печень. И чтобы вы знали, что нигде смертности никто не умирал. Но тошнило людей, бывало так, что уже совсем расслабнет, уже все уже такое. Взбодряйте один другого в это время, и оно хорошо, все, и молитесь. Потому что бывает расслабление. Одни просто полушутя это проходит легосенько, без никаких особых не заметишь. Но те, что не любят сильно стонать, они внутри терпят, и все. Это приятно с такими людьми помогать им. А вот те, которые сильно, ну, стонать привыкли, все, ой, тошнить, ой, вырву, ой, или что такое, то с этими плохо, понимаете? Что? Так что, кто, ну, я помню, случайно ехал по дороге, и пришлось помочь у своего родственника, 9 человек было, ну, и одна была из Сочи там, она все время, ой то, кажу. Ну вот что, молодая особа, ойкать, вы ойкаете, а потом пойдете под нож, как хотите, ойкайте дальше. И мне тогда понравился один, этот, я говорю, милицейский подполковник. лежит в углу на матрасике. Вот ему все расписал, все он все сделает, встал тихо, читает книгу дальше. Хотите, прогулялся, прошел, делал дальше. Ну, исключительно. А когда у него у первого он посчитал 147 камней, вот. Ну, теперь, говорит, я признаюсь, я не знал, кто он и что он, потому что это мой родственник их пригласил, а я еду по дороге, он говорит, у меня нет времени, вот ты же автор, но ты попробуй повозись с этими девятью. Ну, а я ехал туда, на море ехал, тогда имел такую цель. И у меня путевка была, все такое, но мне завтра уже там быть, а он мне вот дал этих девять. И одна была сильно стонущая. Это стонущая, в нее ничего не вышло. Но она увидела, что у этого первого подполковника вышло 147 камней. Он их собрал, в стаканчик, в майонезную баночку собрал. Говорит, теперь я вам скажу, я подполковник милиции. Говорит, я в спецполиклинике в Мариуполе. Мне вот сегодня утром, это было 8 часов утра. Сегодня утром в 10 часов мне будут, подготовили уже, наточили ножи и вырезать мне вот этот желчный пузырь. Сейчас я отнесу им подарок и развернусь, пойду. Меня отправили, говорит, домой, чтобы я вот, а то было в воскресный день мы вышло. А тогда я неверующий был. А он говорит, я выпросил, чтобы меня отправили домой, ванну принять, все, и пока я могу ходить, и подготовиться к этой процедуре. Они отправили, а я уже, говорит, выслушал, что у Ивана Яковлевича есть этот способ, а он сам медик, врач, я ему говорю, что ему патент дали на мой способ. Вот. Говорит, я все услышал и думаю, попробую, будет, не будет. Вот. Пришел, назвал свой возраст, все, место жительства, фамилия, имя, отчество, звание сохранил в секрете, что он с милиции. В то время еще милиция иногда могла запрещать народные способы. Вот. И он думал, что настрашит и других не будут. И он спокойно лежал. И вот тот, который спокойно все исполнял, терпеливо, видно было, что такое... исполнительный человек. У него первым вышло, и вышло много, и он за той стаканчик, подъехала машина, и он поехал туда вместо того, чтобы под нож ложиться, и он поехал с этими камешками туда преподнести. Вот такой случай я вам рассказал, для того, чтобы вы понимали, что зависит от вашего состояния.